Глава 35. Уинстон подъехала к голливудскому отделению полиции Лос-Анджелеса, вышла из машины и увидела Маккалеба. Тот стоял, облокотившись на бампер Чероки, и рассматривал ее БМВ. «Я опаздывала. Не было времени взять служебную машину». «Мне нравятся твои колеса. Ты же знаешь, что говорят в Лос-Анджелесе. Человек есть то, что он водит». «Не надо составлять мой психологический портрет, Терри. Еще чертовски рано. Где бумаги и пленка?» Маккалеб заметил, что она не в духе, однако комментировать не стал. Обошел свою машину, открыл дверцу с пассажирской стороны и вынул папку с материалами и видеокассету. Вручил их Уинстон, и она отнесла все к себе в машину. Маккалеб закрыл Чероки, глянув через окно на пол перед задним сиденьем, где стояла прикрытая утренней газетой коробка. Прежде чем явиться на свидание, он зашел в круглосуточный магазин на бульваре «Сансет» и сделал фотокопии всех отчетов. С пленкой было сложнее, он не знал, где ее можно быстро переписать. Поэтому просто купил чистую видеокассету и поменял футляры. Вряд ли Уинстон станет проверять пленку. Когда она вернулась от машины, Маккалеб указал подбородком на другую сторону улицы. «По-моему, я должен тебе коробку пончиков». Как раз напротив участка стояло запущенное двухэтажное здание. В окнах первого этажа сияли дешевые неоновые рекламы с предложениями о поручительстве и номерами телефонов. Вероятно, чтобы помочь будущим клиентам запомнить их с задних сидений проезжающих патрульных машин. Фирма посерьезнее обзавелась рисованной вывеской над окном «Залоги Валентина». «Которая?» — спросила Уинстон. «Валентино. О труде Валентино Таферо». Так его прозвали, когда он работал по эту сторону улицы. Маккалеб снова окинул оценивающим взглядом объявление и покачал головой. «Я все еще не понимаю, как вообще зацепились неоновый поручитель и Дэвид Стори. Голливуд — это просто уличный хлам с деньгами. Так зачем мы здесь? У меня мало времени». «А у тебя жетон с собой?» Уинстон бросила на него взгляд, говорящий: «Кончай дурью маяться». И Маккалеб объяснил, что хочет сделать. Они поднялись по лестнице и зашли в участок. У конторки Уинстон показала жетон и спросила сержанта ночной смены. Из маленького кабинета вышел человек с фамилией Цукер на карточке и сержантскими нашивками на рукаве. Уинстон снова показала жетон и назвалась, потом представила Маккалеба как своего партнера. Цукер нахмурил густые брови, но не спросил, что означает «партнер». «Мы занимаемся делом об убийстве в новогоднюю ночь. Предыдущую ночь жертва провела у вас в камере. Мы...» «Эдвард Ганн». «Верно, вы знали его?» «Был у нас несколько раз, и, разумеется, я слышал, что он больше не вернется. Нам надо поговорить с кем-нибудь из ночной смены, кто занимается камерами». «Ну что ж, наверное, я вам подойду. У нас нет строгого распределения обязанностей. Тут каждый крутится как может. Что вы хотите знать?» Маккалеб достал из кармана куртки фотокопии материалов дела и разложил на конторке. «Нас интересует, как за него поручились». Цукер развернул страницы к себе, ткнул пальцем в подпись «Руди Таферо». «Здесь же сказано «Руди Таферо». У него контора напротив. Он пришел и поручился». «Ему кто-то позвонил?» «Да этот тип сам и звонил, Ганн». Маккалеб постучал пальцем по копии бланка. «Он звонил по этому номеру своей сестре». «Выходит, она позвонила Руди насчет братца». «Стало быть, два раза он не звонил». «Не-а. Мы тут обычно так заняты, что они могут считать себя счастливчиками, если сумеют позвонить хоть один раз». Маккалеб кивнул, сложил фотокопии и собирался убрать их обратно в карман, но Уинстон забрала их у него из рук. «У меня будет целее», — сказала она и сунула сложенные бумаги в задний карман джинсов. «Сержант Цукер», — продолжала она, — «вы часом не из тех славных парней, кто звонит Таферу, поскольку тот бывший коллега и подсказывает, что тут у вас в аквариуме есть потенциальная рыбка для него». Цукер мгновение пристально смотрел на нее, его лицо окаменело. «Это очень важно, сержант». Каменное лицо, Трещиной рассекла сухая улыбка. «Да нет, я не из тех славных парней», — произнес Цукер. «И в моей ночной смене нет таких славных парней. И, кстати, о смене. У меня мало людей, а значит, я не могу больше беседовать с вами. Всего доброго». Он шагнул назад. «Последний вопрос», — быстро сказала Уинстон. Цукер обернулся. «Это вы позвонили Гарри Босху и рассказали, что Ган в камере?» Цукер кивнул. «У меня от него постоянная заявка. Каждый раз, когда Ган попадал сюда, Босх хотел знать об этом. Он приезжал и разговаривал с ним, пытался что-то выжить по тому старому делу. Босх не отступался». «Здесь сказано, что Ганна зарегистрировали только в половине третьего», — заметил Маккалеб. «Вы позвонили Боску посреди ночи». «Как договаривались?» «Боску было все равно, который час. На самом деле процедура такая. Я передавал ему сообщение на пейджер, потом он перезванивал». «Так все и было в ту последнюю ночь?» «Да, я сбросил весточку на пейджер, и Боск перезвонил. Я сказал ему, что Ган снова у нас. Гарри приехал. Я пытался уговорить его подождать до утра, потому как тип был мертвецки пьян, в смысле Ган. Но Гарри все равно пошел. А почему вы расспрашиваете о Гарри Босхе?» Уинстон не ответила, и Маккалеб вмешался. «Да при чем тут Босх? Мы спрашиваем о Ганне». «Ну что ж, это все, что я знаю. Могу я теперь идти? Смена была долгой». «Будто не все такие», — ответила Уинстон. «Спасибо, сержант». Они вышли на крыльцо. «Твое мнение?» — спросила Уинстон. «Мне он показался честным. Но знаешь, давай несколько минут понаблюдаем за служебной стоянкой». «Зачем?» «Уважь меня. Давай поглядим, на чем сержант поедет домой». «Ты тратишь мое время, Терри». Они все-таки сели в Чероки Маккалеба и, объехав квартал, добрались до служебной автостоянки голливудского участка. Маккалеб остановился ярдах в 50 от выезда перед пожарным гидрантом. Приладил зеркальце бокового обзора так, чтобы видеть все выезжающие со стоянки машины. Пару минут они сидели молча, потом Уинстон заговорила. «Если человек есть то, что он будет, то кто же тогда ты?» Маккалеб улыбнулся, никогда не задумывался. «Чероки, наверное, я последний в породе, что ли?» Он покосился на нее, потом снова посмотрел в зеркало. «Ну а как насчет слоя пыли на всем, что есть? По-моему, это он». Маккалеб смотрел на машину, которая выехала со стоянки и повернула налево, в их сторону. «Едет сюда». Оба замерли. Машина подъехала и остановилась прямо рядом с ними. Маккалеб ненароком скосил глаза и встретился взглядом с Цукером. Коп опустил окно с пассажирской стороны. У Маккалеба не было выбора, он опустил свое. «Вы припарковались перед пожарным гидрантом, детектив. Не нарывайтесь на предупреждение». Маккалеб кивнул. Цукер отсалютовал двумя пальцами и уехал. Ездил он на старой Crown Victory, подержанной патрульной машине, какие можно приобрести на аукционе за 400 баксов, плюс $89.95 за покраску. «Мы выглядели как пара кретинов», — сказала Уинстон. «Угу. А что говорит твоя теория об этой машине?» «Либо он честный человек, либо ездит на работу на драндулете, потому что не хочет, чтобы все увидели Порше». Он помолчал. «Или БМВ». Маккалеб повернулся к Уинстон и улыбнулся. «Очень смешно, Терри. Что теперь? В конце концов, мне сегодня надо заняться и настоящей работой. И еще. Встретиться утром с твоими приятелями из бюро». «Держись меня, и они мне не приятели». Он завел Чероки и отъехал от обочины. «Ты действительно считаешь мою машину грязной?» — спросил он.